Я согласна, волнуясь, ответила рыжая. Но почему ты так ко мне добр? Ну, у богатых свои причуды. Вот только есть одна вещь, о которой я должен тебя предупредить. Какая? Живо интересуется рыжая. Богатые мужчины имеют тенденцию приставать к своим служанкам, тихо сказал я, настолько тихо, что МДЖ наклонилась ко мне поближе, открывая вид на ее ложбинку. Отскочила, ну насколько позволяет салон машины, рыжик от меня. Ты это сейчас открыто намекнул, что будешь домогаться меня. Что? Какие намеки? Это я так, уведомил тебя о странностях богатых. Да и если будешь против, то приставать не будут. Но мои слова почему-то ее рассмешили. Хех, Лекс, я же тебе говорила, ты мне нравишься. Может, я стану твоей девушкой, и ты можешь приставать вполне легально. Сделала мне заманчивое предложение МДЖ. Честно говоря, мне не хочется заводить отношения, ну или по крайней мере не хотелось бы заводить обычных отношений, и связывать себя одной девушкой. Лукаво улыбнувшись, отвечаю я ей. Кабель, осуждающе посмотрев на меня, сказала МДЖ. Если я откажусь от функции приставания от богатого работодателя, ты же не откажешься от своего предложения, нет, конечно же, я и не ставил больших надежд, что ты согласишься, хотя надежды вообще были, да, ты только остальным девочкам не говори, ок, Кабелина, протянула рыжая, значит на всех положил глаз, а губа не дура, да, не скажу я им, хочется посмотреть на их реакцию. На этом разговор тихо доехали до нашей улицы молча. МДЖ спросила, когда она может переехать ко мне. Сказал, что может сейчас и что я ей помогу собрать вещи и перетащить. Но сперва нужно поговорить с мамой. На часах 8 часов вечера и мама должна быть дома. Захожу в дом, мама сидела в гостиной и просматривала кое-какие бумаги. Мам, я дома, и я с гостем. Уведомил я ее. Она оторвалась от бумаг и посмотрела в нашу сторону. Ой. «Привет, Лекс, что ж ты не предупредил, что приведешь домой девушку, да еще такую красивую?» «Здравствуйте, я Мэри Джейн Уотсон, ваша соседка напротив и одноклассница Лекса», — представилась рыжая. «Я Оливия Орлова, можешь звать меня мамой Оли», — радостно сказала мама. «Мам, она не моя девушка», — сообщил я ей, а то МДЖ чуть покраснела. «Да», — осмотрела рыжую с ног до головы мама. «Точно?» — спросила мама, кидая взгляды на одежду МДЖ, на что получила мой кивок. «Ой, тогда зови меня тетей Олей». «Хорошо», — согласилась покрасневшая МДЖ. «Ладно, познакомитесь потом. Мам, тут такое дело. Может МДЖ пожить с нами?» Мой вопрос вогнал маму в ступор. «У нее дома сложная ситуация. Вот я ей предложил пожить у меня. Я не против, сынуля», — с прищуром смотря на меня сказала мама. «Но в будущем соизволь предупредить маму, если пригласишь еще какую невесту хем-хем, то есть девушку жить с нами». Оговорилась чутко. «Да, оговорилась, значит. Окей, мы пойдем, соберем ее вещи и перенесем сюда. Я тогда подготовлю комнату на втором этаже, поближе к твоей, сынуля». Я захватила из гаража коробки для вещей. Мама рыжей оказалась дома. Она открыла нам дверь, и я был представлен матери Мэри Джейн, Маделин Уотсон. После чего МДЖ утащила свою мать на кухню перетереть о переменах. А вот отец рыжий просто валялся в отключке на диване, с рассыпанными бутылками дешевого пива вокруг. Невольно подслушал разговор матери с дочерью. И мать МДЖ не была против переезда дочери. Просто просила дочь быть осторожнее, после чего они крепко обнялись и некоторое время поплакали. Мы поднялись в комнату рыжей и начали собирать ее вещи в принесенные мною коробки. Она собирала, а я относил к себе. Глава 15. Справились за 15 минут. У МДЖ было не сильно много вещичек, которые она просто закидывала в коробки, которые я бегом относил в ее новую комнату. Мы создавали много шума, но ее отец так и не проснулся, лишь ворчал во сне. И уже когда мы окончательно покидали этот дом, мама рыжей попросила меня чуть задержаться. Я кивнул МДЖ и сказал, пусть идет в свою новую комнату, пока я переговорю с ее матерью. Маделин просила не обижать ее дочь, что она и так натерпелась за эти годы. Я в свою очередь предложил ей все же развестись с мужем и жить ради себя, и что она может получить мою помощь, если попросит. На этом закончили разговор. Дома, присев рядом с мамой, которая вернулась к просмотру документов в гостиной, сказал ей, что мы с Мэри Джейн уже покушали. «Мам, если что, я завтра уезжаю за город, могу даже там заночевать». Решил уведомить маму, чтобы она меня не искала завтра. К Кто знает, как меня встретит в школе Ксавье и насколько я задержусь. За город, а куда именно и зачем, если не секрет, поинтересовалась мама. Тут меня начали одолевать противоречивые мысли. Стоит ли говорить маме о моем альтер-эго? Мама будет беспокоиться, наверное, будет плакать, но все же поддержит меня. В этом я уверен, но я все же не хотел бы раскрываться так рано. Так что можно выдать ей неполную информацию. Все же после недолгих раздумий отвечаю маме. В городок Салем, что находится севернее Нью-Йорка. Там я, возможно, найду друзей, которые помогут мне в будущем в моих целях. Какой скрытный ответ. Раскусила мою игру мама и сцапала меня в объятья. Дорогой, у тебя от мамочки секреты, может, все же поведаешь их мамочке? Поцеловав меня в макушку, попросила мама. Мам, какие секреты? Я хочу начать свои онлайн-проекты, открыть свой бизнес. В городке Салем есть школа Ксавье для одаренных детей. Вот и хочу найти там компаньонов для выполнения будущих целей. Как я слышал, там учатся действительно умные дети. Онлайн-проекты? Расскажи подробнее. Ну, я и рассказал. Также выяснил у нее, что у Stark Industries своя корпоративная почта, своя сеть и своя связь, которой пользуются только сотрудники компании. Все сделано против шпионажа другими компаниями. Защиту сетей и шифрование данных написал сам Тони. МД у Старка оказалось больше нужных ресурсов для моих целей, чем было известно мне ранее. Знакомство и возможную дружбу с ним нужно форсировать. Полежал в объятиях мамы примерно полчаса, млея от поглаживания головы и поцелуев в макушку, пока она просматривала какую-то документацию. Но меня отвлекло пришедшее на телефон сообщение от Пенни, что написала о моей выполненной просьбе. «Неплохо», — спросил, когда могу забрать, на что получил ответ «сейчас, я вынесу к двери». Выбравшись из объятий мамы и прихватив из холодильника большое ведро с мороженым, сходил забрать телефоны. Увидев ведерко мороженого в моих руках, лицо Пенни наполнилось счастливым предвкушением. «А да, Лекс, такие сделки мне нравятся», — воскликнула мелкая. На этом попрощались до понедельника. Дома мама включила телевизор и начала смотреть мексиканскую мелодраму. «Ау, это надолго». Лекс остановился перед комнатой Мэри Джейн, возле двери которой лежали разобранные и прислоненные к стене коробки. «МДжей, можно войти?» Постучавшись, спросил он и получил положительный ответ. Внутри Мэри Джейн стояла спиной ко входу в комнату и смотрела в окно. «Ну как тебе твоя новая комната? Мне все нравится. Я все еще не могу поверить в это счастье», — слукавила девушка. Она радовалась новой странице ее жизни и радовалась, что Лекс появился на ее пути. Рассказанная парню история была полностью правдива. Мэри Джейн делала все, чтобы выбраться из нищеты, в которую вверг их с мамой ее отец. С тех пор, как он потерял работу и до ее 15-летия, она носила обноски и вещи из секонд-хенда. И лишь найдя себе работу, она сумела купить себе более-менее подходящую одежду. Сказка жизни девочки разрушилась очень рано, и видя, как старается ее мать ради нее, она начала осознавать, что свое счастье она должна зарабатывать сама. Она старалась учиться, но быстро поняла, что учеба не ее, вернее, точные науки не ее. Она могла заучить эти формулы, законы, но не могла их понять и применять. А вот с языками ей было легче, так она выучила французский еще в средней школе. Также ей очень легко давалась готовка, тетя Джо часто хвалила ее талант. Женщина, что стала ей практически любящей бабушкой. Мэри Джейн очень скучала по ней. Становясь взрослее и осознавая свою возрастающую сексуальность, она поняла, что ее тело также может являться хорошим активом. Но продавать себя на панели, у нее есть гордость, и ей претила мысль, что она будет лежать под кем-то за деньги. Но ведь свое тело можно использовать по-другому, верно? Модельный бизнес, или по крайней мере, стать женой богатого человека. Так она начала следить за своим внешним видом и заниматься, чтобы поддержать стройность своего тела. Но эти времена, как она надеялась, теперь остались позади. Хотя вариант с богатым человеком она все же приняла. Александр Орлов, как ей кажется, идеальный кандидат. Она знает его всего третий день, но от него веет надежностью. Можете назвать это женской интуицией. Или может тут все же замешана симпатия к Лексу, что вскружила одну рыжую голову. Лекс предложил ей отличную работу и место в шикарном доме. Хотя его слова о том, что он хочет не одну девушку, расстроили Мэри Джейн, но не настолько, чтобы отказываться от шанса на миллион. А сейчас, чуть подумав, она решила поставить все на зеро. Мэри Джейн обернулась к Лексу, чем вызвала у того удивление. Не мудрено, Пуговица на шортиках была расстегнута, открывая вид на черные кружева, а ее белый топ был чуть приподнят, оголяя нижние полушария ее внушительных грудей. «Ну как я тебе?» – спросила эта рыжая бесстыжая, определенно соблазняя парня. «Очень аппетитно выглядишь, хотя я бы снял с тебя все. Фигура у нее действительно хорошая. Природа наделила ее отличными данными. Красивое лицо, шикарные волосы, большая стоячая грудь, широкие бедра и длинные ноги. Карьера модели ей обеспечена». «Тогда чего ты ждешь?» – спросила МДжей, медленно подходя к парню, соблазнительно виляя бедрами. «Я думал, ты будешь против приставаний от богатого работодателя», – сказал Лекс, пожирая глазами изгибы рыжей бестии. «Против, но что мне мешает самой приставать к богатому работодателю?» – спросила Мири Джейн, прижавшись к парню внушительной грудью и закинув руки тому на плечи. «Ничего, но ты точно этого хочешь?» – Лексу надоели разговоры, ведь его стоячий кол уже вовсю прорывался через брюки, но уточнить намерение стоило, ведь если он сейчас накинется на нее, а она все же решила просто подразнить его, то это будет выглядеть очень плохо, особенно если узнает его мать, что сидела на первом этаже и смотрела телевизор. «Хочу», — ответила Мири Джейн, вплотную приблизив свое лицо к лицу парня. Других слов тому не нужно было, и Лекс впился жадным поцелуем в губы рыжей, на что рыжая сперва опешила, но быстро пришла в себя и начала отвечать. Руки парня легли на нижние полушария и сжали их, вызвав легкий стон из уст девушки, чем и воспользовался Лекс, и его язык юркнул в приоткрытый ротик МДжей. Язык парня нашел язычок девушки и начал его подначивать, на что сразу же получил уверенный отпор. «Отлично целуешься», — сказал спустя минуту поцелуя, когда они взяли перерыв на подышать. «На вишенках училась», — сказала раскрасневшаяся рыжая, что создавало еще более притягательный вид, в сочетании с ее веснушками и огненными волосами. «Это твой первый поцелуй?» – решил уточнить парень, не сильно надеясь на положительный ответ, но девушка удивляет его все больше за этот день. «Да, знаешь, все, что мы сегодня сделаем, будет для меня впервые». С этими словами девушка решила сама проявить инициативу и начать поцелуй. Целоваться понравилось им обоим, но Лекс решил идти дальше, скинув с девушки ее шортики и запустил руки под трусики девушки, сжав податливые мягкие ягодицы. Хорошенько помяв попку, руки парня начали подниматься выше, пока не нашли топик и не потянули его наверх. На Мири Джейн оставались только черные кружевные трусики. Решив не отставать от нее, Лекс скидывает с себя брюки и рубашку. Лекс подхватил на руки пискнувшую МДжей и понес к кровати, на которую нежно опустил. Мири Джей выглядела потрясно, но одна деталь в этой картине портила весь вид. «Давай это тоже уберем». С этими словами Лекс взял за края трусиков и стянул их с нее. Вот теперь картина выглядела идеально. «Будь нежен». Единственное, чего попросила МДжей в этой ситуации, смотря на парня влюбленными глазами. Лекс прочертил дорожку из поцелуев, начиная от бритого лобка, доходя до груди, и впился губами за возбужденный сосок. Заодно начал ласкать рукой свободную грудь, вызывая у Мири Джейн стоны, которые она пыталась сдержать руками, ибо внизу сидела ничего не подозревая мать парня. Парень, облизывая и нежно покусывал сосок девушки, чем приносил ей невероятное блаженство, но тут девушка почувствовала, что рука парня оторвалась от ощупывания второй груди и медленно поползал к томящейся пещерке девушки. Девушка чувствовала, что чем ближе его рука была к ее истекающей соками киске, тем ближе в ней поднималась волна оргазма, и стоило парню докоснуться до пещерки, как ее охватил оргазм, что был мощнее тех, которые она могла вызвать сама своими ручками. Тело девушки затряслось. Лекс оторвался от ее восхитительной груди и решил приступить к основному блюду. Сняв свои боксеры и приняв место между ног девушки, он положил свой стоячий кол поверх ее киски. Поводив членом по ее нижним губкам и смазывая ствол, парень пристроился ко входу в ее лоно и начал движение внутрь, медленно раздвигая членом ее набухшие от возбуждения нижние губки. В лоно девушки зашла лишь головка и сразу же уперлась в преграду, вызвав у парня доселе неизвестное в нем чувство удовлетворения и предвкушения. Мири Джейн была девственницей, чему парень был очень рад. Медленно двигая член внутрь девушки, парень начал растягивать плеву девушки, стараясь не причинить той излишнюю боль, пока киска девушки не поглотила большую часть его ствола и головка не поцеловала вход в матку девушки, чем вызвал громкий стон. Парень подождал, пока МДжей не привыкла к новым ощущениям и начал двигаться в ней. Все быстрее и быстрее, вдалбливал Лекс свой член в киску девушки, получая от нее громкие стоны, которые она уже не в силах была сдержать, и Лекс решил помочь ей, заткнув ее рот поцелуем. Спустя несколько минут активных движений Лекс почувствовал особо сильное сжатие и пульсацию в ее киске. Девушка снова ощутила оргазм. Не выдержав тесноту киски, парень тоже излился глубоко в ее лоно. «Это было классно», — сказала довольная девушка, сумев перевести дух. «А кто сказал, что мы закончили?» Вопрос вызвал у девушки удивление, ведь она читала в интернете, да и в порно видела, что после одного раза парни не могли продолжать. Но почувствовав вновь набухающий член в ее лоне, она поняла, что в интернете врут, или что ее партнер из тех редких видов парней, которые могли много раз за ночь. «Подожди, я еще слишком чувствительная», — попыталась протестовать девушка, но парень решил ее не слушать. «Перевернись», — приказал он ей. Она не стала противиться и легла на живот. Парень притянул одну из двух подушек и просунул под живот Мэри Джейн, оттопырив ее сочную попку. Парень чуть залюбовался опухшей киской Мэри Джейн. Истекающая из нее сперма парня вызывала в нем какое-то животное удовлетворение, после чего снова вогнал свой член в киску девушки, вызвав особо громкий стон у нее. «Наша ночь только начинается». Спустя час терзаний киски девушки, за которой она успела кончить раза четыре, а парень лишь два, они упали на кровать обессиленные и заснули в объятиях друг друга. Чудо то, что мать Лекса закончила просмотр телевизора лишь спустя несколько минут, после окончания бурного секса ее сына и нового жителя дома. Глава 16. В 3 часа утра меня пробудила система, и первое, что я ощутил, — тяжесть на правой стороне тела. Очень приятную и мягкую тяжесть, должен признать. Мэри Джейн лежит на моей руке и закинула на мое туловище свою сексуальную ножку. А второе, что я ощутил, — липкость тела. Надо было вчера собрать остатки сил и принять душ. Вообще вчера я был очень приятно удивлен. Мэри Джейн оказалась намного лучше, чем была представлена в комиксах и фильме Сэма Рейми. Старательная, работящая, стремящаяся выбрать из болота нищеты. Хотя то, что она сразу же после первого свидания отдалась мужчине, это, конечно же, минус, но этот мужчина — я, также я ее богатый попик, так что закроем на это глаза. Ну да ладно, секс с МДЖ был восхитительным. Хоть и лежала она как бревнышко, но она мое бревнышко. Хе-хе-хе. Еще я умудрился самого себя удивить. Эти собственнические порывы и желание пометить девушку — не думал, что я такой. Ладно, пора вставать. Аккуратно снимаю с себя МДЖ, и так хочется пристроиться к ней и снова отжарить. Эх, иду в душ. Очередные 4 часа изнурительных тренировок. Только вот я почувствовал, как все упражнения даются мне легче, и добавил к каждой чуть больше сложности. Система уведомила меня, что я могу использовать целых 5% ОСВ. Очень быстрый прогресс, но вначале всегда так, до 30 я доберусь за несколько месяцев, а вот дальше нужно будет найти себе сыворотку какую-нибудь. Сейчас я снова млею под ручками Сиюн, и я уже сознательно не стал ограничивать свое возбуждение, на что получил еще одну работу ручками от Сиюн. Определенно она воздействует на мой член своей ци, что и приносит ощущения, что лишь чуть не дотягивают до полноценного секса. Сейчас я сижу в машине на парковке тренажерки, разглядываю мотоцикл, что стоит на другом парковочном месте, и думаю, как мне отправиться к иксам и следует ли мне раскрываться сразу. Вариант раскрыться сразу имеет один плюс: открытым людям больше доверяют. И ворох минусов, такие как страйкер, магнета, болтливые детишки, которые 100% проболтаются о таком красивом мне. Так что нужно приодеться в агента Смита. Вот только как добраться? До Салема можно было бы доехать на моем мустанге, а там припарковать на какой-нибудь стоянке и дойти своим ходом до особняка Ксавье. Но использовать свою машину для таких целей каждый раз не получится, и вот тут вариант с приобретением нового транспорта звучит вполне заманчиво. Вот поэтому я тут сижу и рассматриваю мотоцикл. Мотоцикл компактен и имеет повышенную проходимость. Спортивные виды мотиков могут развить скорости выше 250 км/ч. ХММ, смогу ли я засунуть мотоцикл в инвентарь? А что я вообще могу засунуть в инвентарь, и есть ли у меня ограничения? Система, что можно и что нельзя положить в инвентарь? Есть ли ограничения в количестве предметов или весе? Ограничения в ячейках инвентаря? Ваш инвентарь работает по принципу карманного измерения, также он бесконечен, количество слотов не ограничено, количество и вес предметов также не ограничен ничем. Предметы должны влезать в куб с гранями в 2 метра для перемещения в инвентарь. Вам лишь нужно касаться предмета, который вы хотите переместить в инвентарь. В инвентарь нельзя положить относительно живых существ, насекомых, животных, людей, но есть одно исключение. Трупы помещать в инвентарь можно. Исключение заключается в живых существах в стазисе. Пример. Криостазис или эффект причуды компресс. Причуда компресс позволяет запечатывать любые объекты в мраморные шарики, будь то человек или горящий огонь, и распечатывать в том же состоянии, в каком был запечатан объект. Человек останется в живых, огонь будет гореть дальше. Охренеть причуда. Так, помнится, ее использовал злодей, который похитил Кацуки Бакугоу. Вот теперь интересно, почему владелец этой причуды не пленил всемогущего или вообще всех героев? Есть ограничения. Ау, ладно, забудем пока что об этой имба-причуде. По 2 метра в ширину, высоту и длину, мотоцикл влезет в эти грани, а вот машина уже нет, а жаль. Вы можете перемещать вещи большего размера, если получите способность открытия порталов. Причуда варп-врат Курагири, камень пространства или двойные кольца мастеров мистических искусств. Вы сможете открыть прямой портал в измерение инвентаря и переместить желаемое туда и оттуда. Главное, чтобы предмет помещался в этот портал. Подожди, я правильно понял, что если я открою камнем пространства портал диаметром с планету, то смогу переместить целую, мать его, планету в свой инвентарь. В принципе, такое возможно, но для открытия портала такого размера нужна подпитка от камня силы. Ебать нет, ну я не знаю, как еще мне выражаться. ХММ ронять на головы врагов планеты звучит ну очень заманчиво. Даже далеко идти не нужно за ненужной планетой, Плутон и так уже не считается за планету, пропажа не сильно важна для кого-либо. Чувствую себя клоуном, камня пространства и силы нет, но уже мечтаю побеждать врагов, роняя на них планеты. Но уронить Найга или Галактуса планету стоит, да запишем в планы на будущее. Еще вопрос, мне нужно касаться предмета обязательно руками или можно любой частью тела? Любой частью тела, тогда ты можешь поместить всю одежду на мне в инвентарь сразу, и можешь материализовать сразу на мне одежду из инвентаря, это возможно, ау, удобно. Ладно, вернемся к насущным проблемам. Пора домой, заглянуть в интернет и найти подержанный мотик. На часах почти 9 утра. Мама уже встала и начала завтракать, но увидев меня захотела приготовить завтрак и мне. Попросил приготовить плотный завтрак, ибо кушать хочется после тренировки очень сильно. Вообще у мамы сегодня не рабочий день, но она все равно будет занята рабочими материалами, ибо специфика работы Stark Industries сильно отличается от Stark Technologies. Оружие, да, хотел было зайти к MJ, но она оказалась в ванной. Ну ладно, так... Посмотрим, какие есть варианты подержанных мотиков, всякие Судзуки, Ямахи, Кавасаки, Харли Дэвидсоны. Так, отсеиваем сразу круизеры и эндуро. Круизеры хоть и удобны, но имеют низкую скорость. Эндуро созданы для бездорожья и мотокросса. Мне нужен спортбайк. Кавасаки Z1000-2005 года, пробег 4000 км, защиты от ветра нет, состояние отличное. 127 лошадей, разгоняется до 232 км/ч. Бак на 19 ил, трата от 6 ил на 100 км, отдают за 7000 баксов. Отзывы на этот байк на сайтах в основном положительные, но дальше 150 км продувает. Отсеиваем. Сузуки ГСФ 1200 Бандит, 2004 года, пробег 7000, защита от ветра есть, 98 лошадей, разгон до 248 км, бак на 20 ил, расход от 7 ил на 100 км, 5000 баксов. Пробег большой, инфы мало, отзывы 50 на 50, в основном жалуются на управляемость. Отсеиваем. Yamaha FZ1S Fazer 2007 года. Новинка. Пробег даже 1000 нет, 150 лошадиных сил, разгон до 250 км, бак на 18 литров, расход от 6 до 10 л на 100 км, 10 тысяч без торга. Отзывы положительные на сайтах положительные, но это относится к первому поколению фазеров. Но если верить обзору новинок, то второе поколение тоже достойное. Записываю номер на бумажку. Посмотрел еще несколько объявлений и записал еще номера. Так, на всякий, если фазер будет продан. Мама позвала на завтрак, так что решил заканчивать с просмотром объявлений. Прежде чем спуститься к завтраку, заглянул все же к Мэри Джейн, которая уже вышла из ванной и сушила волосы полотенцем. В банном халате на голое тело. Доброе утро, красавица. Подошел и обнял я ее из-за спины. «Добрая, жеребец!» Повернулась она ко мне и чмокнула в губы. «Или мне тебя звать байфрендом?» «Байфрендом?» Протягиваю я и увожу взгляд в сторону. Кобелина, в ее голосе так и слышится упрек, на что я лишь беззлобно рассмеялся. «Я люблю кошек больше, чем собак, и мне больше по душе львы и их прайды». «У-у, лев нашелся, прайд захотел», — насмешливо сказала МДжей. «Захотел, самочка моя». Снова ее целую и кладу руки на ее попку. Заметив, как мои руки загуляли по ее телу, ее перекосило от страха, и она попыталась вырваться из моих рук. «Лекс, даже не думай, у меня вся промежность болит». «Ладно, ладно, отпускаю ее, я так-то только хотел пожамкать твои булочки. Я сейчас по делам уеду, возможно, дома буду только завтра». «А что за дела?» — спрашивает у меня МДжей. «Да вот, решил еще самочек завести». Широко улыбаюсь ей, на что получаю кулачком в плечо. Решил не обижать ее лишний раз и рассказал версию, которую выдал маме. Также дал ей 3000 баксов, авансом, так сказать. Дал наказ сходить с мамой за покупками, и чтобы купила себе все необходимое. Спустился к завтраку. МДжей еще не досушила волосы. Позавтракал вкусными куриными отбивными и яйцами. После чего вызвал такси к дому и поехал к банкомату, что находится подальше от моего дома. Надо пополнить наличность. После ухода Ликса, дом Орловых, Мири Джейн с все еще влажными волосами спускалась на кухню, к завтраку. Этот спуск дался ей с трудом, ведь прошлой ночью она лишилась невинности. Хотя боль в ее промежности не от порванной девственной плевы. На удивление, от этого процесса она практически не чувствовала боли, о которой так много писали на женских форумах. Боль была от того, что ее долго трахали. Для той, которая была недавно девственницей, такой секс был излишен, и теперь она страдает от боли там. Но она надеется, что это временное, и ей не придется обращаться в больницу. Причина недомогания – перетрахали. Да, такие жалобы лучше держать при себе. Сейчас она спускалась вниз, к завтраку, приготовленному мамой ее новоявленного бойфренда. Она надеялась, что бойфренда. «Доброе утро, Мири!» – поприветствовала Оливия нового жильца ее дома. Стоило ей показаться в арке, ведущей на кухню. «Садись кушать, добрая, тетушка Оля. С радостью покушаю, я так голодна». С этими словами Мири Джейн начала идти к столу, чуть ковыляя, что не осталось незамеченным Оливией. «Знаешь, зови все же мамой Олей», — с ехицей проговорила проницательная женщина. Сняв со счета 15 тысяч долларов, начал сканировать местность вокруг на излишнее внимание и двинулся в переулок между домами, где стояла пожарная лестница, что вела на крышу 13-этажного здания. На крыше здания я с помощью системы моментально переоделся в одежду агента Смита и поджег бумагу, чтобы намазать пепел и галь на свои волосы. Честно скажу, такая краска вызывает некоторый дискомфорт, но ради анонимности ее можно потерпеть. Сразу тут же решил набрать с перепрошитого телефона номер продающего Ямаху. Мотоцикл он все еще не продал. Узнал его адрес и что я могу подъехать сейчас к нему. Живет он не так далеко, в восточной части Квинса. Двинулся в нужную сторону на хлыстах. Уже на месте позвонил еще раз и сообщил владельцу, что я прибыл. Подождал пару минут, пока он не вышел на улицу. Вот только увидев меня, он опешил. «Вы за мотоциклом?» — неуверенно спросил он у меня, стоя на крыльце своего дома. «Да, я». Показываю ему пачку денег, мол, я вообще серьезен. «О, хорошо». Парень подошел к своему гаражу, поднял ворота и выкатил перед мои очи свой мотоцикл. «Вот, мой красавец». «Да, выглядит внушительно. Расскажи подробнее». Попросил я его ознакомить меня с этим мотиком. Парень подробно рассказал о каждой характеристике этого мота, также о модификациях, которые были установлены на него индивидуально. Показал, как заводить и чем заправлять. В голосе этого парня я слышал грусть. Решил поинтересоваться, чего он грустит и почему вообще продает этот мод, если он так много в него вложил. Он рассказал, что его отец болеет и на его лечение уходит очень много денег. Пока что у него есть сбережения, но надолго их не хватит, вот и решил продать мод, который он заказал себе индивидуально. Я предложил ему 15 тысяч баксов за байк, за индивидуальную защиту, шлем и за молчание, что я взял у него мод. Регистрировать смену владельца не нужно было, я просто скрутил номерной знак с мота и передал старому владельцу. Сел на теперь уже мой байк и покатил в сторону ближайшей заправки. Должен сказать, что мод очень мощный. С непривычки даже стартанул с места, закинув мод на заднее колесо, и проехался так 200 метров, но сумел стабилизироваться, выпустив хлысты. Очешуительное чувство. Взял курс к ближайшей заправке, нужно заполнить до горла бак. На заправке собрал удивленные взгляды. Зеваки даже начали снимать меня на камеру. Тут же купил 5 канистр по 20 литров и заправил их тоже. Люди задавались вопросом, как я увезу эти 5 канистр на мотике, на что я решил устроить им представление. Взял брезент с полки магазина при заправке, накрыл им канистры и со словами «фокус-покус» заставил их исчезнуть. И получил редкие овации, в основном от детей, которые сидели в некоторых машинах. Сел на мот и двинул на север. Особняк Ксавье, жди меня. Глава 17. Несусь через Квинс, а точнее по 295 шоссе, нарушая абсолютно все правила дорожного движения. Мне нужно добраться до 95 шоссе, а там перебраться на 684, по которому я и доберусь до Салема. Пока несся по шоссе через систему, нацепил шлем и налокотники с наголенниками, капюшон сдувало. Шлем черный, визор тонированный, так что анонимность сохраняется. За мной даже погоня началась, так как я несусь на скорости 180 км внутри города, без номеров. Вот только стоило мне выпустить хлысты, как погоня резко прервалась. Вообще, попасть в ДТП на такой скорости я не боюсь, так как чутье на опасности работает исправно, и если в течение 5 секунд я могу столкнуться с чем-то, то это я узнаю заранее и могу вырулить спокойно. Конечно, это слабее, чем у паучка Тоби, которого чутье предупредило о обрыве железнодорожных путей за километры до самого обрыва, но мне и этого хватает. Также я активно применяю хлысты в дороге, от некоторых возможных ДТП я так и уходил. Подхватывал мотик снизу и перебрасывал через опасные места. Уже доехав до 684 шоссе, я решил разогнать байк до максимума и кажется, что я разогнался даже больше положенных 250. На такой скорости у меня дух перехватывало, все попутные машины я обгонял как стоячих. Но все же не стал излишне насиловать мот и ехал дальше на 200 км. Так и докатил до Титикус Роуд. Эта дорога проходит по северному берегу водохранилища Титикус. Особняк Ксавье находится на юго-восточном берегу водохранилища. Чуть ранее. Школа Ксавье. Церебро. Чарльз Ксавье сидел подключенный к Церебро и искал мутантов, которым нужна была помощь. Мутантов в мире много, миллионы, если быть точнее, но не каждому из них нужна помощь. Среди них есть те, кто пробудил свои силы, а есть те, кто живет мирной жизнью, с неактивной мутацией, так и не узнавшие, что они являются мутантами. Таких Ксавье не трогает, ведь их жизнь полноценна и спокойна. Пробужденных мутантов намного меньше от общего числа, и среди них также еще меньшему количеству нужна помощь. Мутации проявляются по-разному. Иногда во время полового созревания у детей, иногда во время сильного стресса или отрицательных чувств. Иногда бывает, что мутации проявляются с малых лет, как у его молодой ученицы Джин Грей. Ее мутация проявилась в младшей школе, когда она увидела, как ее подругу сбила машина. От стресса у Джин проявились телепатия и телекинез. Своей телепатией она невольно подключилась к умирающей подруге и пережила ее смерть вместе с ней, после чего впала в глубокую кому. Чарльз нашел ее, пробудил от комы, стер воспоминания о смерти подруги и поставил закладки на разум, которые блокировали ее телепатию, оставив телекинез. Она доучилась в младшей школе, после чего поступила в школу Ксавье. Ксавье долго не мог решиться, когда же следует разблокировать телепатию Джин. Но недавно, в начале лета, в его школу поступила Элизабет Бриддок, которая также является телепатом. Элизабет привел ее отец, который работает в МИ-6, который заметил ее активировавшуюся мутацию по ее волосам, которые начали окрашиваться в фиолетовый оттенок. Посчитав, что учеба среди других мутантов лучше, чем судьба подопытного кролика в лабораториях Великобритании, а такие есть. Видя успехи Элизабет в использовании телепатии, Чарльз все больше склонялся к разблокировке телепатии Джины, в надежде, что другая девушка-телепат сможет помочь ему в обучении лучше, чем если бы он действовал в одиночку. Ведь кто поймет девочку-подростка лучше, чем другая девочка-подросток? Но сперва следует поговорить с учительским составом иксов, а после с самими девочками. Но вернемся к Церебро. Чарльз сканировал поверхностные мысли мутантов, ища среди них тех, кому он мог бы помочь. Дело это не быстрое, сканировать нужно каждого мутанта по отдельности и посвятить этому он мог лишь малое время, уделяя все остальное обучению детей. Но сегодня его привлекло передвижение недавней аномалии, а если быть точнее, новоявленного героя Нью-Йорка, Джона Смита. Сначала Чарльз не обращал на него внимания, выполняя рутинный поиск мутантов, пока аномалия не выдвинулась за черты Нью-Йорка в сторону севера. Это бы не привлекло внимание телепата, если бы не выбор дороги шоссе, по которому движется аномалия, является не самой удобной для движения на север. Но это все еще может быть совпадением. Чарльзу уже следовало закончить сеанс в Церебро, но он остался понаблюдать за передвижением аномалии. Чарльз напрягся, когда аномалия повернула в сторону Северного Салема. «Арара, Хэнк, Логан, Алекс, будьте готовы, в школу скоро прибудет гость», предупредил по мысли связи учителей школы. «Хоть сегодня суббота, но для частной школы этот день также является учебным, но сегодня дети факультативно учат лишь то, что им интересно и с чем им могут помочь имеющиеся учителя в школе». «Что случилось, Чарльз?» — обратился к нему Хэнк, который помогал мастерить игрушки в кружке робототехники. «Называть этот кружок чисто по робототехнике не совсем верно, ведь дети тут учат также механику, но чаще они мастерят различные игрушки, вроде машинок на пульте радиоуправления или мини-дронов, также на пульте радиоуправления. Джон Смит едет к нам», — сообщил им профессор. «Вы все же смогли с ним связаться?» — спросила Арара, которая в этот момент лениво отдыхала, смотря вместе с некоторыми детишками утренние передачи по телевизору. Она бывший выпускник этой школы, на данный момент является учителем английского языка здесь же, и факультативов у нее нет. «Не сумел. Вот поэтому прошу вас быть наготове. Школа Ксавье для одаренных детей», — гласит надпись на табличке на воротах. «Огороженная высокими заборами территория, по периметру снаружи и изнутри растут деревья, которые тоже скрывают все, что происходит в школе. Сам особняк очень большой, трехэтажный, спереди особняка есть декоративный фонтан, а на заднем дворе есть баскетбольная площадка и бассейн. На площадке как раз играли несколько детей. Стоило мне подъехать, как ворота предо мной отрылись, кажется, меня ждали. Заезжаю внутрь, рев мотоцикла привлекает внимание жителей особняка, в окнах появлялись заинтересованные лица. Слезаю с байка и отправляю в инвентарь, также с помощью системы вернул на свое лицо маску, респиратор и накинул капюшон. На улице прождал не больше минуты, как ко мне вышла красивая чернокожая девушка чуть ниже меня ростом, с чувственными губами и с белыми волосами, одетая в шортики и боди. «Шторм, девушка, что меняет погоду силой мысли и может жарить врагов молниями». Меня не сильно привлекали чернокожие женщины, но видя шторм, я готов пересмотреть свои вкусы. «Добро пожаловать в частную школу Ксавье для одаренных детей. Меня зовут Арара Монро, и я являюсь учителем в этой школе. А вы?» — «Джон Смит. Если в этой школе преподают такие красавицы, то ученикам можно позавидовать», — сказал я, смотря в глаза этой красавицы. «Спасибо за комплимент», — чуть смутилась шоколадка, но не стала отводить от меня взгляда. «Что привело вас к нам?» «Я прибыл сюда познакомиться с вашим директором. Говорят, он личность проницательная. Намекаю о моей осведомленности о силах Ксавье. Не проводишь меня к нему? Идем». Так мы зашли в сам особняк. Особняк изнутри выглядит красиво, старинная отделка, хотя налет современности тоже есть. Включаю сканер. Слева от входа расположена общая гостиная с диванчиками и телевизором, который в данный момент смотрели несколько подростков. А в проходе в гостиную, прислонившись к арке, стоял коренастый небритый мужчина с шикарными бакенбардами и хмуро смотрел на меня. Некоторые из подростков были очень примечательными. Например, девушка с фиолетовым отливом волос, девушка с рыжими, ближе к огненному цвету, волосами и парниша с красными очками, которые плотно закрывали его лицо. Если Скотта Саммерса можно узнать в любом мире просто по его очкам, то личности этих двух девушек следует еще подтвердить. Но если это действительно Псейлок и Джин Грей, то мне везет или не везет, это с какой стороны смотреть. Но эти детали пронеслись в моих мыслях быстро, ведь мое внимание было направлено на хмурого мужика с бакенбардами. Джеймс Хоулит, он же Логан, он же Росомаха, один из культовых персонажей Людей Икс, бессмертный регенератор с крайне острыми коготками. Я остановился перед ним, в один метре, что добавило еще больше хмурости в его лицо. Не думал встретить здесь легенду. «Вы хорошо сохранились», — решил я разыграть сценку перед ним. «Заодно выясню, знает ли он о себе или все как по канону, он без памяти и хватается за любую информацию о себе. Ты знаешь меня?» — оторвавшись от арки, делает полшага ко мне. «Не лично, но мне рассказывали о тебе. Для меня честь встретиться с тобою». Протягиваю ему руку для рукопожатия, испарив с нее перчатку. Чуть подумав, Логан все же пожал ее. Перчатку после я вернул на руку. Не сильно много чести, раз лицо скрываешь. Ладно, забей. Можешь рассказать обо мне, я ничего не помню о себе, кроме имени Логан и клички Росомаха. Все же не помнит. Не помнишь, так тебя зовут Джеймс Хоулит, ты был членом ревущей команды, соратником Капитана Америки. Поищи о себе информацию в учебниках по истории. А я к Ксавье, сообщил я нужную информацию. Джеймс Хоулит. Двинулись вглубь особняка, по правому коридору. О, одна из девочек, что сидела в гостиной, подорвалась с места и забежала в стену. Так вот ты какая, Китти Прайд, не признал сразу. Дошли до кабинета Ксавье и Шторм постучала в дверь. Внутри, кроме самого Ксавье, сидел высокий, с меня ростом, светловолосый парень. «Алекс, спасибо, что зашел», — обратился Ксавье к сидящему парню. «Теперь оставьте меня с нашим гостем», — сказал он сразу Алексу и Арара. «Алекс из Алексов в Иксах, я помню только Хавака, старшего брата Скотта Саммерса. Я Чарльз Ксавье, приветствую вас в моей школе для одаренных детей», — сказал мне лысый профессор. «Присаживайтесь». Я сел. Чарльз Ксавье, он же профессор Икс, крайне могущественный мутант-телепат, инвалид, не имеет на голове волос, передвигается в кресле-каталке. Для 60-летнего старика он сохранился очень даже неплохо, я бы дал ему 40 с натяжкой. Мутация также продлила жизнь, что же привело вас, сбился он на полуслове, а после громко сказал: «Китти, не подслушивай». На его окрик из-за стены показалась смущенная мордашка упомянутой. «Простите, профессор», — извинилась она. «Марш в свою комнату», — приказал Ксавье. «Удивительные детишки у вас тут учатся», — заметил я. «Удивительные, да. Так что же вас привело ко мне, агент Смит?» Так начался наш разговор с Ксавье. Я ответил ему максимально честно, что мне нужен телепат для борьбы с различными угрозами, с такими как организованная преступность и терроризм. Взамен я предложил ему и его школе помощь от меня, будь то услуга или силовое участие в какой-нибудь акции. Также предложил отправить некоторых его учеников, когда те вырастут, на геройство. Ведь видя положительный пример героя-мутанта, мнение общественности о мутантах будет повышаться. Сперва Ксавье пытался категорично отказываться от моих предложений, но я пояснил, что мне не нужно, чтобы он заставлял преступников сдаваться лично и заставлял их каяться во всех грехах, что мне нужна лишь информация, чтобы накрыть всех преступников или спасти как можно больше жизней. Ведь узнать, где держат похищенных людей, или выяснить всех пособников террористов многого стоит. Вдруг террористы заминируют какую-нибудь школу? Ксавье внял моим доводом и взял время подумать. Я оставил ему один телефон с уже записанным моим номером и вышел из кабинета. Чуть ранее, гостиная особняка. «Какого хрена приперся этот ряженый?» — с возмущением спросил в пустоту Скотт Саммерс. «Надеюсь, он не поступать пришел. Я это выясню», — воскликнула Китти Прайд и побежала в стену. «Не выяснит», — проговорила в спину убежавшая Элизабет Бриддок. «Профессор ее сразу засечет. Вообще это, конечно же, интересно, но мне вот интереснее сейчас прошлое нашего старика Логана, который оказался еще старее, чем мы думали. Это да, если верить этому парню, то наш Логан сражался бок о бок с самим Капитаном Америкой. «Кстати, а где Логан?» — спросила Джин Грей. «Пошел в библиотеку», — ответил паренек, что сидел ближе к проходу. «Он вообще читать умеет? Я думал, эта древность только рычать и пить способен», — съязвил Скотт и словил неприязненные взгляды от большинства сидящих тут. «Что, Джин, все же бросают и этого недоумка», — посоветовала своей подруге Элизабет. «Просто ноль тактичности и сочувствия. С меня хватит», — вскочил Скотт и хотел было наброситься на Элизабет, как в его макушку прилетел теннисный мячик, что был запущен телекинезом Джины. «Успокойся», — сказала она и перевела взгляд на Элизабет. «Бец, ты тоже». «Я спокойна, Джинни. Не моя вина, что наш нытик ущербный», — бросила Элизабет еще одну шпильку в адрес Скотта. «Что, хочешь напасть на беззащитную девушку? Ну давай». С дерзкой улыбкой она материализовала в руке пси-энергию, но ее резко потянуло назад. Эта Джин решила не обострять конфликт и рассадила этих двух по разным углам комнаты. В этот момент вернулась Китти. «Профессор Ксавье поймал меня», — грустно сообщила та. Глава 18. Разговор с Ксавье получился, в принципе, положительным. «Думаю, он все же примет мое предложение и станет помогать. Вообще я чутко слукавил, мне в основном нужна помощь именно с Гидрой. Но, Гидра же входит в список террористов, Перед кабинетом стояли диванчики для ожидающих, на которых сидели Алекс и Арара, что просто ждали. Вообще весь разговор с Ксавье не занял получаса, так что ждали они недолго. «Надеюсь, профессор сумел решить ваши вопросы», — встав на ноги вопросительно сказал Арара. «Не уверен, но мы с ним поняли друг друга. Теперь мне остается только ждать от него ответ, надеюсь, положительный», — ответил я шоколадке и перевел взгляд на Алекса, что тоже поднялся на ноги. «Я Алекс Саммерс, преподаю здесь физкультуру», — представился, по всей видимости, старший брат Скотта и протянул мне руку. Я кивнул и пожал ее в ответ, не снимая перчатки, на что обратила внимание Эрра, но ничего не сказала. «А да, моя перчатка как средство выражения моего отношения. Вообще, я не имею ничего против Хавака, но его братец был такой гнидой в комиксах. Хотя все может быть по-другому в этом мире, ошибся же с Мири Джейн. Вдруг и Скотт не Скотт, мисс Монро, не покажете мне вашу школу?» Решил глянуть школу я перед отъездом. «Да и познакомиться с интересующими меня мутантами можно в рамках узнать о школе. С удовольствием покажу. С директором школы вы уже познакомились и кабинет видели?» «Не видел, я был сосредоточен на разговоре с Ксавье и не обратил внимания на убранство кабинета. Профессор Ксавье преподает обществознание и углубленно профильные предметы. Подошли к кабинету, что был чуть дальше кабинета директора, с табличкой «Класс английского языка» на двери. Алекс тоже, но молчал. «Это мой кабинет и, как вы поняли, я преподаю английский. Ну, начала преподавать в этом году». Ослепительно улыбнувшись мне, Арара открыла дверь кабинета. А кабинет должен сказать прямо на зависть многим обычным школам. Проектор, интерактивная доска, обычные доски, плакаты с азбукой, а в задней части шкаф с учебниками и чистыми тетрадями. Множество парт, на столе учителя ноутбук и подключенный к нему проектор, подставка полная карандашей и ручек. А Ксавье не экономит на детях. Одних учебников тут полсотни, под разные возраста. Мы вышли из кабинета и Шторм показала на кабинет напротив. «Если ты только начала преподавать, то кто преподавал до тебя?» Задаю интересующий меня вопрос, пока мы не зашли в кабинет естествознания. Раньше учеников было мало. Профессор Ксавье и Генри Маккей сначала справлялись сами со всем обучением, но в последние годы учеников становилось больше и профессор позвал на помощь уже закончивших учеников и родственников учеников, которые помогли бы нам, ответила Эрра. Хотя мало кто откликнулся. И кто же откликнулся? Не у всех родителей предубеждения насчет своих детей-мутантов, спрашиваю я, заходя в кабинет. Не у всех, грустно проговорила Эрра. А откликнулся Алекс. Уже как 3 года преподает физкультуру. Только физкультуру? Спрашиваю, переведя взгляд на Саммерса старшего и получаю кивок. Никаких единоборств, самообороны. Зачем? Мы хотим жить в мире, ответила за Саммерса Шторм. Мир, мир — это хорошо. Вот только мало кто хочет мира. Тихо проговариваю я и осматриваю кабинет естествознания. Практически то же самое, что и кабинет английского, но плакаты другие, с таблицами, формулами. Тут преподает Генри Маккей, хотя мы все его зовем Хэнком. Блестящий ученый, преподает детям естествознание и углубленно физику, химию, биологию и имеет докторские степени по этим областям. Сейчас он должен быть в лабораторном кабинете, он находится в другом крыле. Что за лабораторный кабинет? Ну, там ученики проводят лабораторные по упомянутым предметам и там же находятся нужные инструменты, вроде микроскопов, пробирок, горелок. Понял, удобно. Что еще находится в этом крыле? Есть еще 2 пустых помещения в конце крыла, в будущем они тоже станут классами. Снова ответил Эрра. Мы пошли в левое крыло здания. Шторм рассказала, что в основном здании находится по левую сторону гостиная, где в арке прохода и стоял Логан, по правую сторону от входа кухня со столовой. В столовой сейчас готовила высокая, под 2 метра, 4-хрукая и мускулистая краснокожая девушка, которая с легкостью нарезала овощи одной парой рук, а другой перемешивала что-то в миске. Это наш повар, Терримент. Тихо представила девушку Шторм. Не знаю, что бы мы делали без нее. Она просто талант в кулинарии, но не любит, когда ее отвлекают от работы. И работает она у нас уже 7 лет, но школу окончила год назад. Детский труд эксплуатируете? Спросил я также тихо, чуть приподняв бровь. Но ответ получил от самой Терри, что оторвалась от нарезки и повернулась к нам. Новая деталь ее внешности. У нее колоссальная грудь, ее внешность очень гармонична, я бы даже назвал сексуальной. Я сама вызвалась готовить, Хотелось отблагодарить школу хоть чем-то. Я мутант с рождения, и родители отказались от меня. В приюте меня не выпускали на улицу и часто шпыняли. Хотя я оказалась очень сильной и давала сдачу. Мне повезло, что меня нашел профессор и забрал сюда, где меня приняли такой. И спасибо Хэнку, что научил готовить, сказала Терри, сложив нижнюю пару рук под грудью и не переставая перемешивать верхними. А теперь вон из моей кухни. Обед через полтора часа. А что на обед? Спросил Алекс. Котлеты с пюрешкой и пирожки с разными начинками. Петр попросил приготовить. О, русские пирожки, это вкусно. Обрадовался Саммерс. Идем, идем. Не будем нервировать ее. Потянула нас из кухни Арара. Снаружи я уточнил последние слова Терри. Хэнк, который Генри Маккей готовил до нее, ага, и недурно готовил, хотя до Терри ему далеко. Как я говорила раньше, Хэнк и профессор Ксавье тут занимались многим лишь вдвоем. Это потом, набирая больше учеников, понадобилось больше рук, чтобы со всем справляться. Из коридора левого крыла показался Логан. Уточнение. Очень хмурый Логан. А из арки гостиницы показались заинтересованные мордашки, что решили поглядеть на интересное. Джеймса Хоулит. Это имя вызывает у меня смутное узнавание, но я ничего не нашел в книгах по истории. Тебя вроде Смитом звать, можешь связать меня с тем своим знакомым, который рассказывал обо мне. Тут загвоздка, мой знакомый не сможет тебе помочь, он умер несколько лет назад, сообщил я Логану, который яростно сжимал свои кулаки. У меня есть подозрение, почему про тебя нет информации. Давай обратно в библиотеку. За нами последовали с гостиной некоторые лица и расселись в библиотеке, со словами, что им захотелось почитать. Шторм на это лишь покачала головой. В библиотеке был некоторый бардак. На центральном столе стояли несколько книг с историей США, историей мира, историей Европы, Великобритании и общей историей. Я начал с истории США, и действительно, там нет упоминаний Джеймса Хоулита. Общее фото ревущей команды было времен образования команды. Проверил остальные книги, и в них все так же, фото времен начала образования команды. Информация о моем деде есть, он упомянут в списке дальнейших членов команды, но фото с ним не было добавлено. Это фото сделано в начале 44 года. Показываю на фото в книге, потом показываю на все остальные. Во всех книгах это фото, хотя, как мне известно, за Капитаном Америка и его командой ходило множество репортеров. Надо бы найти газеты конца 44 и начала 45 года. Вот только где их искать? Подожди, как это связано со мной? Ты же сказал, что я был в команде. Перебил меня Логан. Был, смотри списки. Это списки тех, кто присоединился после, с краткой биографией этих людей и с датами, когда они присоединились к команде. Среди них должен быть ты, но тебя почему-то нет. Как мне рассказывали, ты был в составе войск, которые штурмовали берега Нормандии. День Д, Амаха-Бич, тебе о чем-то говорят? День Д, высадка в Нормандии, Амаха-Ах. Схватился за голову Логан и начал вертеться, невольно выпустив когти. Я был там. Ты вспомнил, уточняю у него, и коготочки спрячь. Не вспомнил какие-то разрозненные воспоминания? Я слышу свист пуль, чувствую запах моря, запах крови, вижу, как меня прошивают эти пули, как всаживаю когти в солдата, в немца, отвечает Логан, рассматривая свои царапки. Костяные когти, они были костяные. Что со мной произошло? Почему они металлические? Я не знаю, что с тобой произошло, но то, что ты вспомнил про Амаху-Бич, это хорошо. Теперь то веришь, что я не врал тебе. Я и до этого не ставил под сомнение твои слова, ответил Логан, спрятав когти обратно. Извините, услышали голос позади нас, и мы повернулись на говорившего. Вы сказали несколько ключевых слов, и Логан вспомнил моменты из прошлого. Но вы ведь также говорили про Капитана Америку и ревущую команду. Раз Логан был в команде, то почему он не вспомнил отрывки про них? А ты у нас? Спрашиваю я. Джин Грей, представилась задавшая вопрос. Значит, мое предположение было верным. Мутант омега уровня, возможный носитель Феникса. С ней нужно иметь хорошие отношения. Мисс Грей, начал было я, но меня перебили. Просто Джин. Хорошо, Джин, мы не знаем, каким путем были изменены воспоминания Логана. Возможно, ему выбили мозги, возможно, прострелили, и он так потерял память. Исцеляющая мутация, все дела, восстановил мозги, но память не восстановил. Возможно, поработал какой-нибудь телепат, возможно, ему их выжгли, все возможно. Но есть теория у меня, что он вспомнил о Махубич из-за событий того дня, что врезались в его память накрепко, в подкорку. Историю читала, получаю кивок. По истории мы знаем, что высадка в Нормандии была очень кровопролитной, силы союзников потеряли многих на Амахе. Думаю, Логан этот ад запомнил крепко и надолго. Ведь человек – существо такое, плохое будет помнить долго, если не всю жизнь. Мистер Смит прав. Раздалось со входа в библиотеку. Это профессор Ксавье решил почтить нас своим присутствием. И позади него был синешерстый мутант, зверь, он же Генри Хэнк Маккай, который толкал кресло профессора. Человеческий мозг все еще является загадкой для науки. Даже мы, телепаты, не можем раскрыть всех его секретов. «Профессор, решили дать мне ответ?» – спросил я. «Нет-нет, мне еще следует обсудить ваши предложения с учителями. Хотелось развеяться, но услышав ваш разговор, я очень заинтересовался». Получил ответ от профессора, на что просто кивнул. «А вы у нас?» – спрашиваю у синешерстого. «Генри Маккай, можно просто Хэнк. Он протягивает мне лапу, и я ее жму, испарив перчатку. Должен сказать, что лапа мягкая, но хватка крепкая. Мы можем продолжать?» – проявляет Логан нетерпение. «Да-да, продолжайте. Думаю, всем интересно прошлое нашего Логана. Так вот, ты вспомнил о Маху Бич. На войну ты прибыл только в июне 44. Тут, в книге, написано, что капитан Америка тоже был переброшен к берегам Нормандии, но он был на пляже Юта. Вот фото оттуда. Немцы сдаются в плен капитану Америки. Вторжение на Юту все же было не таким кровопролитным, благодаря помощи Кэпа. Там вроде только 190 человек ранеными и убитыми. Где-то в это время ты и пересекся с командой, но информации о тебе нету. Но на это у меня также есть догадка, вся информация о тебе была скрыта специально. Вот только почему, перевожу взгляд на профессора. Чарльз, вам сколько лет? Мне уже больше 70. 75, если быть точнее. Наконец войны вам было 13. Может, вы помните что-то с тех времен? Может, где-то лежат старые газеты? Нету газет, я не следил за ходом войны. Мне было не до этого. Ведь примерно тогда и пробудились мои способности. Я старался учиться контролировать их. Жаль, нужно заглянуть в архивы какие-нибудь. Может, в библиотеке Конгресса есть газеты тех времен. Ты должен быть в них, если их тоже не изъяли из общего доступа. А изъять могли. Ну или они там будут, но они будут изменены. Зачем менять историю? Спрашивает уже фиолетового лоска. Представишься? Спрашиваю у нее. Элизабет Бриддок. Можно просто Бетси. Все же Псейлок. Не ожидал ее встретить тут. Неплохо. Историю всегда переписывают, когда это выгодно или когда нужно скрыть информацию от населения. Темные пятна есть в истории каждой страны. И я, возможно, знаю, почему информацию про мутантов начали скрывать. Открываю в книге главу смерти президента Кеннеди. Возможно, это из-за Магнета, он причастен к убийству президента Кеннеди, ну или после событий с президентом Никсоном в 73 году. Думаю, после одного из этих событий начали править историю, стирая из нее положительного мутанта. Возможно, ты прав, но Эрик не убивал Кеннеди, он хотел отклонить пулю, сказал Ксавье. Эрик, спросила Китти. Эрик Линшер, он же Магнета, отвечаю я. Тут поподробнее, профессор. Если верить ему, то он пытался спасти президента Кеннеди, ведь президент был мутантом. Глава 19. Честно говоря, то, что президент Клинтон был мутантом, не решает особой роли. Хотя он был популярным президентом и мог переизбраться на второй срок, легализовать мутантов как полноценных членов общества. Ведь если популярный президент скажет, что мутанты хорошие, то для большинства они будут хорошими. Предался Лекс размышлениям. Не стоит сожалеть об утраченном прошлом, сказал Ксавье. А сейчас против мутантов выступает сенатор Келли, и если не начать повышать общественный облик мутантов, то законопроект регистрации мутантов будет принят, а после это обратится в резервации мутантов с высылкой он их в лагеря, или это приведет к полномасштабной войне мутантов с людьми, описал мрачное будущее мутантов Лекс. Не стоит нагнетать обстановку. В комнате воцарилась тишина, все думали над сказанными словами. «И что же ты предлагаешь? Устранить сенатора?» – спросил у него Хэнк. «Нет-нет, как можно? Я уже предложил профессору действенный вариант». Сел за центральный стол Лекс и обратился к беловолосой, которая и так сидела за этим столом. «Какими способностями вы обладаете? Вот, например, ты, Арара, что ты умеешь?» Шторм обменялась взглядами с профессором Ксавье и получила от него мысленное одобрение. «Я могу управлять погодой». «Погодой? Всей? Подавлять тоже?» – уточнил Лекс. Ему нужен от нее полный ответ. «Да, дожди, ураганы, вьюги, молнии, любая погода мне под силом. Чуть хвастливо ответила Шторм. «Молнии и ветер я могу вызывать как с небес, так и выпускать их с рук. Также я могу использовать ветер вокруг себя и летать, Хэймэм». Лекс сделал вид, что задумался. «Думаю, у тебя самая подходящая сила для набора популярности у населения. Раз ты можешь по желанию управлять погодой так, лучше другой подход». Лекс встал из-за стола и встал у окна, чтобы его все видели, что в мире является самым разрушительным, что приносит больше всего вреда людям в мирное время. Лекс обводит всех взглядом, но никто не спешит отвечать. Стихийные бедствия, пожары, шторма, ураганы, торнадо. Далеко ходить не надо, у нас в Калифорнии в 2005 прошли серии пожаров. Также в центре страны расположена всем известная Аллея Торнадо. Ты, Арара Монро, можешь вылетать на такие бедствия и гасить их. Ты спасешь жизни и станешь национальным героем. Видя твои подвиги, правительство просто не сможет заклеймить тебя преступницей, а для простого люда ты станешь кумиром. С жаром произнес Лекс, проникновенно смотря на Арара. Девушка прониклась, да не только она, почти все в комнате пришли к выводу, что Лекс говорит правильные вещи. Шторм посмотрела на профессора.